Статуя рабочей колхозница. Мосфильм. Творческое объединение Телефильм. В помещение входит глубоко пожилой мужчина. Нестор! А, Нестор! Прикладывает к губам ладони, сложенные в трубочку. Подходит к столу. Сударь, может, вы изволите выглянуть из своего замка? За столом, заваленным книгами, углубившись в чтение, сидит юноша с мальчишеским лицом. Поднимает голову. А это вы, профессор? Итак, все 5 лет. Не пора ли, батенька, и на воздух? Тянет юношу из-за стола. 1, 2. Встали. Профессор, ой, еще одну главу. Не уступлю ни одной строки. Нестор прихватил с собой 2 книги, и они выходят. На белый свет из тьмы веков. Девушка в купальнике катается по воде на водных лыжах. Позади нее на водных лыжах рослый парень очень солидных габаритов. Взялись за руки. Нестор с книгами идет по берегу. Засмотрелся на девушку на водных лыжах. Большая перемена. Автор и сценарий Георгий Садовников, Алексей Корнев. Постановка Алексея Корнева. Главный оператор Анатолий Мукасев. Главный художник Леонид Платов. Композитор Э. Колмановский. Звукооператоры В. Попов, В. Щедрина. Музыкальный редактор Р. Лукина. Режиссеры С. Акопов, Л. Бушарова. Оператор Д. Смедович. Монтаж П. Чечеткиной, Гриб О. Струнцовой. Художник по костюмам Ш. Быховская. Текст песен М. Танича, дирижер А. Петухов. Ассистенты. Режиссера Г. Торчинский, оператора А. Жирквела. Художник-декоратор Л. Збуев. Редактор И. Виноградов, консультант К. Волков. Директор картины А. Демидова. В ролях Нестор Северов, Михаил Кононов, Леднев, Евгений Леонов, Петрыкин, Роман Быков, Ганжа, Александр Збруев, Нелли, Светлана Крючкова, Федоскин, Юрий Кузьменков, Тимохин, Савелий Краморов, Светлана Афанасьевна, Наталья Богунова, Полина, Наталья Гвоздикова, Ляпишев, Виктор Проскурин, Кукин, Валерий Носик, Коровянская, Нина Маслова, Люська, Ирина Азер, Авдотьин, Валерий Хлевинский, директор школы Людмила Касаткина, педагоги Валентина Георгиевская, Анастасия Талызина, Инна Жилина, Людмила Анциферова, Валентина Кузнецова, профессор Волосюк, Михаил Яншин, тетя Глаша, Валентина Спирантова, милиционер Лев Дуров, Валя Люсьена Овчинникова, инженер Лев Дубов. В эпизодах В. Басов и Баскин, М. Коренева, В. Гарин, М. Грабе и Рыжов, А. Иричев, А. Кутузов, Г. Ранинсон, Я. Яковсон, И. Суровцев, М. Розанин, Г. Комарова, А. Зимин. Моторная лодка тянет за собой на полной скорости водные лыжи. Парень и девушка продолжают кататься. летнем кафе на берегу официантка разносит по столам еду и напитки. Подходит к Нестеру, он сидит за столиком с книгой. Хоть бы горячего сказали, а то ходите целую неделю. Или пересели бы за другой столик. Нестер наблюдает за девушкой на водных лыжах. Девушка выходит на берег. Нестер берет книги и встает. К девушке подходит группа молодых парней. Девушка, это вы, бегущая по волнам? Это русалка. Афродита. Она вышла из пены. Афродита, морской. Прошу интервью. О, простите. Вы умеете готовить пельмени? Ваня! Ваня! Ванечка! Ваня Нептун! А он, наверное, умеет готовить пельмени. Ребята, в чем дело? Ванечка, вот они хотят взять у меня интервью. Это уже интересно. Кто? Вот этот. Журнал «Мурзилка». Вот коневодство, а ты? Этот тоже. Ваня, и вот эти два. Парни разбегаются, подходит Нестор. Извините. Разрешите вами восхищаться. Ваня, ты слышишь? Двое хотят восхищаться. Я наблюдал за вами 7 дней и пришел к выводу, что вы меня достойны. Я наблюдаю за тобой 7 секунд и пришел к выводу, что пора... Ваня! Ну, Ваня, подожди. Значит, вы считаете, что я вас достойна? Интересно, почему? Я без 5 минут доктор наук. Вы представляете в мои молодые годы? Ваня. Кандидат наук? Нет пока. Я готовлюсь в аспирантуру. Но все говорят, что для меня это просто формальность. Ваня. Какой вы молодец. Правда? Конечно. Вы так считаете? Конечно. Если вас интересует некоторый аспект возникновения гончарного искусства древних славян, я бы вас мог проводить. Я всю жизнь мечтал об этом искусстве, о гончарном Ваня. Именно. Ванюш, ты знаешь, гончарное искусство занимает важное место в культуре древних славян. Ну, я же не знал. Ну, иди, одевайся. Подождите меня, я сейчас. Нестер стоит с книгами. Сзади подходит Иван, пальцами касается плеча Нестера. Ждем? Да. Молодой человек, я должен вам сказать, что я намерен ее проводить. И разговоры бессмысленны? Да. Ну тогда... Иван обращает внимание на человека, лежащего на спине, полностью зарытым песком, лицо открыто. Возвращается девушка и не видит Нестера. А... Иван показывает на Нестера, лежащего на спине. А вот. Ты опять за свое. Вам плохо? Нестер присел. Ну, Ваня. Да я ничего. Ну, товарищ стоял, вдруг решил отдохнуть. Ну, может быть, устал. Ну, так как, отдохнули? Да. Вот. Спасибо. Нестер подает Ивану руку, и Иван ее пожимает. Пожалуйста! Салон для новобрачных. Девушка, катавшаяся на водных лыжах из салона новобрачных, звонит Ивану на работу. По всей стене развешаны фотографии возлюбленной Ивана. Иван берет телефонный аппарат, проходит мимо сидящего рядом лысого напарника. Да. Ваня, это я. Сейчас же бросай все и приезжай в салон для новобрачных. Куда ты сказала? В салон для новобрачных. Зачем? Ну, приезжай, узнаешь. Это что? Сюрприз? Лысый поднял кверху большой палец. Вот! Сюрприз. Приятный. Второй раз поднял. Вот! Приятный. А может быть, я догадываюсь? Может быть, и догадываешься. Сколько брать денег? Да не ори! Бери больше. Радостный Иван, нарядный, с цветами, в припрыжку бежит по улице. Асса! Тише! Ребята, как выгляжу? Ну? Перед входом в салон сталкивается с мужчиной. О, извините. Ну что это? Женюхся! Извините! Так зачем же спешить? Ворвался в салон, обнял девушку, оторвал ее от пола. Я хотел тебе сказать, я решила выйти замуж. Так давно пора. Значит, ты не возражаешь? Конечно. Она возвращается с Нестором, одетым в магазинный костюм со свисающим ценником. Здорово! Понимаешь, вот я выхожу за него замуж. Помоги нам купить костюм приличный. А то что это такое? Иван обескуражен. Мимо проходит продавщица. Другого товара нет. Вань, Ава, Ванюша, ну помоги нам, пожалуйста. Ты же все можешь. Ну, пожалуйста. Ваня поправил цветы, подходит к продавщице, разговаривает с ней через перекладину развешанной одежды. Здравствуйте. Я, девушка, хотел бы вам рассказать, что у меня большое-большое горе. Я люблю вот эту девушку, а она любит другого. Но не могу же я позволить своей невесте пойти в ЗАГС с таким костюмом. Другого товара нет. А что вы делаете вечером? Я хотел бы вам рассказать про свой богатый внутренний мир. Подает ей цветы. Итак, 9 у кинотеатра Колизей. Продавщица заулыбалась. Может быть, на складе посмотреть? Угу. Подождите минуточку. Нестор направляется в учреждение поступать в аспирантуру. Нестор Северов. Нестор Северов. Входит в учреждение. Перелистывает свои бумаги. Слушай, а его кому-нибудь удалось закадрить? Неприступная крепость, убежденный холостяк. Здравствуйте, Нестор Петрович. Здравствуйте. Говорят, у вас появился новый конкурент? Да, учитель школы. Но это же вам не соперник. Безусловно. Желаю успеха. Спасибо. Подходит невеста Нестора, Полина. Полина? А ты что здесь делаешь? Не боюсь экзамен. Не беспокойся за меня. Здесь все говорят, что аспирантура у меня уже в кармане. Значит, я провалюсь, а ты так спокойно об этом говоришь. Так а ты здесь при чем? Да потому что я сдаю экзамен в аспирантуру. Так ты это он? Да, да, я это он. Так что ж ты раньше-то не сказала? А как ты думаешь? У меня есть шанс обойти тебя. Тебе сказать правду? Ну, если ты меня любишь, ты скажешь мне правду. Нестор обнял Полину, она положила ему голову на плечо. Ну так слушай, у тебя нет никаких шансов. Знаниями я вооружен лучше тебя. К моим услугам были научные библиотеки и даже сам профессор Виктор Иванович Волосюк. Так что не трать время даром. Ступай к портнихе, шей себе платье к свадьбе. Вот я тебе сказал правду. Ну и пусть. Как гора с плеч свалилась. Оно ее, эту аспирантуру. Придет твой Волосюк, я ему все отбарабаню и... Смотрят друг на друга. Слились в долгом поцелуе. Из кабинета на верхнем этаже вышла комиссия, смотрит вниз через перила на первый этаж на целующуюся парочку. Да я вижу, тут царит мир да любовь. Отстранились. Здравствуйте. Здравствуйте. Такое соперничество украшает науку. Профессор, смоленские полки ждут сигнала. Нестор на экзамене. И Константин спросил митрополича посельского Сеньки. Отвечай. И Сенька так урек. То господине селище Поповское митрополичия у Бесеровского села Третье поле. И Константин спросил Андрейка Перепелкина. Почему ты называешь то селище Поповское великого князя землею? Полина сидит в сторонке, улыбается, подмигивает профессору, показывает кверху поднятый большой палец. И кому-то ведомо. И Андрейку так урек. Ну-с, продолжим. А может, достаточно? Отлично. Иван, профессор, вы еще сомневаетесь? Нестор встает. Спасибо. Ну-с, товарищ Весельчак, пожалуйте на лобное место. Я тебя подожду. Я не задержусь. Полина садится к столу перед комиссией. Нестор ходит по коридору. Возвращается в кабинет. Позвольте, батенька, откуда это вы взяли? Эти, извините, данные. На эти данные ссылается академик Афанасьев. В следующий раз читайте Афанасьева повнимательнее. Афанасьев – это большая умница. Не спорь с профессором, ты не права. Профессор, страница 99-я. Теперь он утверждает совершенно обратное. А кто же это Иванченко, ПС, на которого ссылается академик Афанасьев? ПС? Виктор Иванович, она? Раскопки я начала со своими учениками, а потом ему написала. Он сам приехал. И вот теперь пересмотрел свою точку зрения. Виктор Иванович, но вы не виноваты. Это новая публикация, а вы человек занятой. Сдаюсь. Нестор и Полина стоят в коридоре. К Нестору подходит профессор. Да, батенька, ты мне хоть и... Но истинно дороже. А для науки дороже истина. Отстали мы с тобой. Ничего. Придешь на будущий год. Полина подходит к Нестеру. Ну, правда я у тебя умница? Обошла самого Нестора Северова. Такое событие надо отметить. Считай, что это мой свадебный подарок. Взъерошивает Нестору волосы. Или ты не рад за меня? Нестор обозленно. Рад. Поняла. Подожди, я сейчас приду. Плотник сдвигает Нестора, крепит портрет. Ну-ка. Нестор заходит в свою квартиру. Ходит по комнате. Садится за письменный стол. На столе фотография Полины. Берет ручку, листок, пишет записку. Уважаемая Полина Сергеевна, я больше не достоин вас. Прощайте. Ваш, слово ваш зачеркнуто, увы, уже не ваш, Н. Северов. Раздевается по пояс. 11. 12, моется под душем. 13, 14, 19, 20, 29, бреется. 30, 31. Что с тобой, Петрович? 32. Рвет сигареты, кидает в кучу. 40, 46, 47. Нарядно одетый при галстуке заходит на кухню. 49. 50. Все. Смятку. Да что с тобой, Петрович? Подхватывает из кастрюли ложкой яйцо, ложит на тарелку. Рождаюсь, баба Маня. Заново. Полина несет на руках завернутый в полотенце пирог. Сталкивается с мужчиной. Извините. Маня. Нестор, посмотри, какой я тебе пирог испекла. Подает Нестору пирог. Первый раз в жизни. Правда красивый? Слушай, а куда ты пропал? Я весь институт оббегал, мы тебя ждали. А какого Нестора вы имеете в виду? Тебя, кого же еще? А я не я. А кто же ты? Нестор ставит пирог на стол. Будем знакомы. Нестор Северов. Полина подает руку. Полина? Ты что, обиделся на меня? Вы ошибаетесь. Вы видите перед собой совсем другого человека. А-а-а. Ты другой. А где же тогда тот? Нестор, голубчик, куда же ты пропал? Баба Маня беззвучно смеется, уходит. Полина играючи ищет Нестора. Ну-ка. Подходит сзади, обнимает его за шею. Нет, я... с ним уже покончено. А жаль. Славный был. Умница. Глупец. Нестор садится на стул. Почему? Ваш Нестор так и не понял своего истинного призвания. Полина садится к Нестору на колени и обнимает его за шею. Чем же его истинное великое призвание? Учить детей. Нестор встает. Кстати, он вам оставил письмо. Я поступила в аспирантуру. Ну и что? Я это оскорбила тебя. Да ты трус! Мелкий, тряпка! Это ты называешь любовью? А я-то дура! Кому я поверила? Нет. Ваня настоящий, понимаешь, настоящий. Сильный, смелый. Даже тогда, когда я ему делала плохо, он никогда не отказывал мне в помощи. Ты слышишь? Полина уходит. Нестор задумчиво поедает пирог. Нестор Петрович идет по улице с портфелем в правой руке, перекинутым на левую руку плащом. Навстречу бегут младшие школьники. Нестор Петрович проходит сквозь окруживших его ватагу школьников. Две девочки, веселясь, чуть не столкнули Нестора Петровича. Средняя школа номер 17. Заходит в помещение, вешает плащ в гардеробной. Причесывается. Идет по коридору, поворачивает налево. Учебная часть. Техничка со шваброй моет пол. Двойку, что ли, пришел исправлять? Вот тебе и надо. Я бы вам только двойки ставила. Придут. Натопчут. Это чтобы школу запереть. Так бы стоял чисто я. Между прочим, я ваш новый педагог. Учитель истории. Техничка удивленно смотрит на Нестора Петровича. Ой. Ой, что ж ты стоишь-то? На грязном-то. Стелит на пол тряпку. Вот. Проходи. Ноги вытри. Спасибо. Проходи. И откуда же таких зелененьких сюда присылают? Хорошенькой. А съедят они тебя тут? О, съедят! Это уж сатаны. Идет группа девятиклассников вечерней школы, впереди девушка с гитарой. Мы как один, ребята, хоть куда, и ко всему причастны на земле. Но о себе нигде и никогда не говори в единственном числе. Хвалите нас, ругайте нас, девятка, прекрасный класс. Хвалите нас, ругайте нас, девятка, прекрасный класс. Куда ни глянь, пути мои лежат. Я замостил 3000 дорог и миллиард веселых киловатт, как Прометей над Родиной зажег. А я всего один из вас. Меня зовут рабочий класс. А я всего один из вас. Меня зовут рабочий класс. Нам ничего не чуждо на веку. Мы на себя глядим со стороны. Мы иногда бываем в отпуску, а иногда бываем влюблены. Могу в строй, а вы в пляс. Нестор Петрович наблюдает, как ребята подняли на руки и понесли техничку. Нестор Петрович на приеме у директора школы. Вы любите детей? Да, еще с детства. А взрослые как дети. Только курят больше. И у взрослых семья, заботы, болезни. А так они как дети. С дисциплиной послабей. И еще взрослые пьют. Да, и пьют. И не всегда лимонад. Направление из Горонов с вами? Да. Прошу вас. Уважаемая Полина Сергеевна, извините, это... Простите, это письмо одного моего бывшего знакомого. Понимаю. У вашего знакомого личная драма. Коварство и любовь, так сказать. Скорее, утраченные иллюзии. Знаю по себе, самое прекрасное лекарство – работа. Чего-чего... А забот в нашей семье по горло. Вам сразу же придется засучить рукава. Ребятки очень отстали по истории. Знаете что? Учитывая личную трагедию вашего знакомого, для классного руководства мы сразу же поручаем вам 9А. Этот удивительный, прекрасный, сумасшедший 9А. Встают, пожимают друг другу руки. В учительской. Мадама, по сведениям тети Глаши, наш новый историк – мужчина. О, да. Боже мой, какое счастье! Рекомендую всем привести себя в порядок. И впредь публичные юбки не задирать, чулки не поправлять и новыми комбинациями не хвастаться. Все должно быть шарман. Черт подери. Дама с сигаретой. Ну, слава богу, будет теперь хоть у кого прикурить. Серафима Павловна, а на кого он похож? Женщины прихорашиваются. Забудьте об амурах, милочка. По сведениям тети Глаши, у него личная драма. Входит Нестор Петрович. Все разошлись по местам. Здравствуйте. Здравствуйте. Дама с сигаретой подходит к Нестору Петровичу. Разрешите прикурить? С удовольствием. Не курю, бросил. Я, как всегда, в одиночестве. Извините, могу предложить холодок. Не пойдет. Как я вас понимаю, вы правы. Никотин не помогает в подлинной драме. Вы мне позволите дать вам совет опытного человека? У вас есть единственный выход. Уйти с головой в стен газет. Выход? Из чего и куда? Мы все уже знаем. Извините. Понимаю. Вы не можете сказать иначе. Это нам хорошо, поплакали уже легче. А вы должны бороться. Вы мужчина. Разрешите, я вам представлюсь. Редактор школьной стенной газеты. Очень приятно. Кстати, чувство юмора у вас есть? У меня? Сарказм. Ну, разве вы не видите, что он прирожденный дуэлянт? Вот и прекрасно. Значит, мы немедленно начинаем борьбу с прогульщиками. Вам необходимо забыться. Нашей парусной секции... Требуется авторитетный руководитель. Заходит молодая учительница. Ой, девочки, я так не могу. Этот несносный ганжа опять спрятался от меня. Деточка, милая, но теперь ваши муки, милочка, кончились. У нас в коллективе появился мужчина. Это новый историк. Как вас будем величать? Нестор Петрович. Очень приятно. Света. Светлана Афанасьевна. Светлана Афанасьевна. Ну хорошо, церемония закончена. Теперь, Нестор Петрович, вы не были бы так любезны заглянуть в мужской туалет? То есть, зачем? Вы понимаете, вот этот ганжах, он каждый раз скрывается от Светланы Афанасьевны в мужском туалете. Ну, теперь этому мошеннику придет конец. Ганжа, сидя на подоконнике, слушает приемник. Гусев, трон сейчас остановит соперника. Вы ганжа? Нет, Сидор. А мне кажется, что вы все-таки ганжа. Ганжа отмахнулся от Нестора Петровича рукой. Ладно, да, давай, друг, валяй отсюда. Нечего. Как вы разговариваете с учителем? Чего? Ганжа придавил пальцем нос Нестору Петровичу. Нестор Петрович ударил ему по руке. Марш отсюда! Встать! Извольте разговаривать с учителем на «вы». Ганжа прячет приемник во внутренний карман пиджака. Сюда добрались. Негде человеку отдохнуть. Ганжа, почему вы прячетесь от меня? Что это такое? Ганжа пытается обнять Светлану Афанасьевну. Ганжа! Как вы обращаетесь с учительницей? Спасибо, Нестор Петрович. Я сама. За мной, Ганжа. В учительской. Поздравляю вас с педагогическим дебютом, Нестор Петрович. Спасибо. Да. Что? Пора? Ну нет, вы не спешите, молодой человек, а только предупредительный звонок. У нас почти как в театре. Ученик отодвигает Нестора Петровича в сторону. Ну, подвинься. Подходит мужчина в полосатой куртке. Марьева, будет в конце концов история. Карту брать? Будет, будет, бери. Мужчина в полосатой куртке хлопает по Нестору Петровичу. Порядок, старик, будет история, не грусти. Шлепает его рулоном по голове. Новая учительница пришла. Нестор Петрович заходит в учительскую, берет указку в журнал, направляется к двери. Пропускает всех женщин на выход. Ой. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо? О, мерси. Приятно, черт подери, когда в дамском коллективе появляется вдруг кавалер. В коридоре. Ну, ни пуха вам, ни пера. Спасибо. Пошлите меня к черту, молодой человек, к черту. В классе. Входит Нестор Петрович. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Здравствуй, здравствуй, проходи. Разрешите, пожалуйста. Ты новичок? Садись со мной. Вон на ту парту. Трое у стены встали в кружок, один из них пьет из бутылки. Здравствуйте, товарищи. Ой. Учитель, извините. Извините. Нестор Петрович подходит к учительскому столу. Здравствуйте, товарищи! Все встают. Садитесь. Трое заходят в класс, выплясывая летку-еньку. Все, концерт окончен. Меня зовут Нестор Петрович. Как? Нестор Петрович. Очень приятно. Какой молоденький. Какой маленький. Кто отсутствует? Филипчук сегодня остался сверхурочным. Небось, партию в домино никак не доиграет. Супрунова в декрете, а Колтунов болен. Шея болит после командировки. Вырвался Васенька, гульнул, походил на голове. Сейчас же прекратить базар! Кто староста? Девушка, которая пела под гитару, сидит в кепке, припудривает свое лицо. Был Федоскин, Ваня. Только теперь он в школу не ходит, бросил. Встаньте, когда разговариваете с учителем. Встаньте. Как ваша фамилия? Леднева. А вам, Леднева, между прочим, не мешает снять шляпку. Дамам в помещении разрешается. Это не просто помещение, здесь школа. Как вы, женщины, разговариваете. Леднева, я вынужден буду вызвать ваших родителей. Тихо, тихо! Родитель встает, подходит к дочери. Здесь я. Я вас не вызывал. Как же это? Вы же сказали... Что я сказал? Сними кепку. Я ей сказал. Ну да, родителей ты вызвал. Чьих родителей? Ее родителей. Так я, ты же папа. Чей папа? Ее папа. Ну что, сними кепку. Слушай. Леднева, вы задерживаете класс. Папа хлопает дочь ниже спины. Леднева снимает кепку. Тоже мне мужчина называется. Садитесь. Садитесь, пожалуйста. Всех отцы, как отцы, а ты как мальчишка, все в школу бегаешь. Тише ты, тише, тише ты, я тебе говорю, цис, я тебе говорю, тише. Ледневы, что там у вас? Цис, я говорю, это обстоятельства семейные у нас. Оставьте, пожалуйста, семейные дела для дома. Ничего, ничего. Дежурная, продолжайте. Остальные все в классе. Только я не дежурная. Почему же вы встали? Потому что я все всегда про все знаю. Это наше справочное бюро. Тихо! Ты их не угомонишь. Старости нету. Федоскина нема, який с ними зробишь порядок. А что за речь у вас? Говорите на своем родном языке. Нестор Петрович, да для меня оба языка родные. Батька украинец, мать русская. Перейдем к опросу. А мы этого еще не проходили. А я буду спрашивать пройденный материал. Итак, вопрос. Отто? Я не учил, Нестор Петрович. А вас зовут? Отто Фукин. В честь Отто Юлия Шмидта. И я Отто. Батька был полярник. С ним зимовал. Ну и реакция у вас? Фукин. Так он же вратарь. А я имею в виду канцлер Отто Бисмарка. О, який же я канцлер. Итак, вопрос. Отто Бисмарк и прусский милитаризм. Кто? Первый похвастать своими знаниями. Молодой парень поднимает руку. Ваша фамилия? Лепшев. Гена. Нестор Петрович, что же это такое получается? Ходишь в школу, а потом бац! Вторая смена и прощай, родные учителя, на целую полосатой неделю. Полосатой куртки. А как же другие-то? Тоже в разные смены работают и учатся. А тебе хорошо. У тебя есть сила воли. А у меня нет. Садитесь, Ляпишев, об этом потом. Итак, кто нам ответит? Ганжа, сидящий через проход от Ляпишева, толкает его в бок. Генка, чего ждешь-то руку-то? Поднимай. Ляпишев поднимает руку. Ляпишев скажет. Нестор Петрович, ходишь в школу, а потом бац! Ганжа, вы намерены вести себя так на каждом уроке? Ходишь в школу, а потом бац! А я, может, к свету знаний тянусь. Ген, тянешься ты к танцам, понимаешь? Ганжа, как вам не стыдно? Человек тянется к знаниям. Садитесь, Ляпишев. Садитесь, Ген. Я поговорю с вашим начальством. Я вас понял. Итак, Отто Бисмарк и прусский милитаризм. Ганжа наклоняется под парту, вставляет в ухо наушник. Ляпишев поднял кверху руку. Все-таки Ляпишев скажет. Ляпишев выходит к доске. Нестор Петрович, ходишь в школу, ходишь. Да слышали мы это, Ляпишев, слышали. Потом бас, вторая смена и все такое. Я обещал поговорить с вашим начальством. А поговорите? Вот. Форменная демагогия. А мы, между прочим, с вас пример берем. Учимся у вас. Чему? Принципиальности, смелости, находчивости. Нет, конечно, буквально во всем пример с меня брать пока еще нельзя. Нет, нет, нет, нет. Мы брали, берем и будем брать. Хорошо, Ляпишев. Даю вам честное слово. Я переведу вас в первую смену. О, спасибо за внимание. Это из какого ж класса? Ой, это мой. Можно зайти? Ну, конечно. Мошенник. Узнал свою мать. Ганжа соскакивает, поднимает руки вверх. Гол! Ганжа! Что, Нестор Петрович? Выйти из класса! Пожалуйста. Кто забыл гол? Ганжа! Извините, гол забил Харламов с подачи Мальцева. Ганжа, вас опять выгнали. Ганжа убегает. В классе. Нестор впадает в забытье. Итак, повторяю вопрос. Когда я впервые поцеловал Полину? Нестор Петрович, повторите, пожалуйста, вопрос. А чё? Нестор Петрович, непонятно. Ты чего? Это Полина, Нестор Петрович, небось, такая гарная девчина, а? Какое вам дело? Разве вас волнует, что человек остался один? И что вам до того, что ему, как назло, ни в чем не везет? Вы думаете только о себе. Сухие, черствые люди. Леднева. Сам сухой, сам черствый. В учительской все женщины столпились у двери, заходит Нестор Петрович. Смена! Поздравляем с первым годом! Качают Нестора Петровича. Уронили на пол. Нестор Петрович поднялся. В классе на столе лежит младенец. Ты знаешь, у него папа. Молодая мама берет ребенка на руки и разговаривает с отцом ребенка. Геленась, когда научишься, а? Так и будешь в школу бегать? Ложит ребенка на стол. Ой, да я. А можно Маш, я? Маш, ты не смотри. Маш, ты что? Подходит Леднев. А ну позвольте. А ну позвольте, Леднев. Я трофеса пришел. Позвольте. Где он? Стасик, думаю. Сразу спрашиваю. Так, ну-ка. Так, подожди меня. Давно я шашек в руки не брал. А ну позволь. А ну-ка, циц. А ну-ка, циц. Леднев пеленает ребенка. Ручонку сюда. Оч, носки. Оч. Не лезь. Потуже, я тебе сказал, циц. Не больно будет? Давненько я не брал шашек в руки. Запеленал, поднимает на руки. Не урони только. Ты что? Я сам был мать. Баба Глаша сидит у актерской тумбочки, нажала кнопку звонка. Урок литературы. Светлана Афанасьевна пишет на доске, на кого я хочу быть похожим. Тема сочинения, на кого я хочу быть похожим. Начали, ганжа. Думайте. Ты на кого? Семенович, вы на кого? А? На министра промышленности. Легкой. Тише, не болтайте. А я вот хочу на Льва Ивановича, а? Так он Лев Николаевич. Кто? Толстой. Не, на Льва Ивановича Яшина. А кто это? Мы знаем многих людей, которые достойны подражания. Светлана Афанасьевна, а вот я вам нравлюсь? Ганжа, вы мне понравитесь только тогда, когда напишете сочинение на 5. Буду стараться, Светлана Афанасьевна. Перемена. Нестор Петрович спускается по лестнице. Нестор Петрович! Светлана Афанасьевна подает Нестору Петровичу тетрадь. На кого я хочу быть похожим? Я хочу быть похожим только на самого себя. Григорий Ганжа. Ставьте отметку сами. Мужчина в полосатой куртке Авдотьин накручивает механизм. Оп. Вот я, Григорий Ганжа, оп, да? Взрослый оп человек. Оп. За завод волейбол играет. Сам гитару освоил. Подожди, не крути. Вы самоучитель? Да. Девкам, понимаешь, опять же нравлюсь. Так почему же я, Григорий Ганжа, и должен быть на кого-то похож? Разве я не прав? Гриша, научи меня на гитаре играть, а? Слушай, я ведь тебе от души говорю. Получите. Пора. Показывает единицу. Во! В коридоре. Вот я, Григорий Ганжа. Что, я плохой человек, да? И ты же меня знаешь. Ну вот, подожди. Помнишь, Петька пришел и говорит, займи. Выходит Нестор Петрович. Что, я ему не занял, да? А я-то на костюм собирался, чтобы в ЗАГС идти-то, да? А Петька попросил, и я все отдал. Что, я плохой человек? Нет. Че, да? Хороший. Во. Подожди. А? Нестор Петрович. Нестор Петрович уходит. Нестор Петрович разговаривает с Ниной Петровной. Устали. Точно после битвы Куликовой. Но ничего. Алигер ком алигер. На войне как на войне. Нестор Петрович, идите-ка домой спать. И завтра снова в бой. Нет, нет, у меня... я не пойду, у меня здесь еще дела. Ну да. Ну, а я домой. Салют! Нина Петровна, можно маленький вопрос? А, Ганжа, привет. Привет. Нина Петровна, вот я вот Григорий Ганжа, так? Я рабочий человек, я ни разу не разводился. Я играю в волейбол, я играю на гитаре, так? Я активный член профсоюзов. Я из мелкашки выбиваю 50 на 50. Почему я, Григорий Ганжа, должен быть на кого-то похож? Ответьте мне. Домой, Ганжа, домой спать. Завтра снова в бой. Ганжа, голубчик, как же так? Вы даже толком не знаете, что такое крекинг-процесс. А работаете где? На нефтеперегонном заводе. Нестор Петрович смотрит в окно. Ганжа на улице прохаживается под окном. Нестор Петрович берет плащ, портфель, идет на выход из школы. Домой, что ли? Может быть, домой. Ну что ж. Тепло здесь у вас? Да и на улице поди не холодно. Может, не холодно. Пойдем. Баба Глаша открывает дверь, на улице тьма чернущая. Всякие тут ходят. Жуть. Да? Да. Ну все. Чего, иди. Иди, иди. Подходит Ганжа. Сколько можно ждать? А зачем ждать? А как же тебя могу бросить? Район глухой, должен тебя кто-то проводить. А ну, пойдем. Ты вообще меня не бойся, я тебя вразумить хочу. Чего молчишь? А ты что, расстроился из-за школы? Зря. Ты не обращай на меня внимания. Иной раз, знаешь, наработаешься за смену. Разрядка нужна рабочему человеку. Если б только из-за школы. А чё? Женой поругался? Нет у меня жены. С мамой, с папой? И родителей нет. Сирота? Сирота. У тебя другой профессии нет? Педагогика – мое призвание. А, призвание, понятно. А может, ты бросишь все это дело, а? Завелся я сначала на тебя, а потом посмотрел, жалко стал, что-то суетишься, кричишь. Зачем тебе это нужно-то? Значит, нужно. Нет, мне-то это не очень нужно, а тебе нужно? Это мой долг. Намаешься ты с нами. Один я чего стою, характер-то шебутной. То охота учиться, то неохота. Вот сегодня был в школе, а завтра увидеть уже не приду. Скучно стало. Веселый я человек, понимаешь? Значит, ты эпикуреец. Как сказал? Вы веселый, не унывающий человек. Точно, это я. Человек, который живет только сегодняшним днем. Во, и это я. О чем мне думать о завтрашнем дне? Завтра придет, завтра и буду думать. Ты что думаешь, я тебя не понимаю? Мне однажды тоже, в общем, грустно было. Целых 10 минут потом прошло. 10 минут это много. Гриша идет, балагурит. У автомата с газировкой. О, Гришка! Ну? Дай 3 копейки. Да? У тебя небось меди, ну-ка, о, полный карман. Если я тут возьму 3 копейки, не будет рубля. А у меня с ним полный рубль. Ясно. А зачем тебе рубль? Солить, что ли? Прок! Думаешь, я пить хочу? Нет, только впрок. Жаль, только жизнь одна. Было у меня их 3, 3 б зарплат получал бы. Набирайся уму! Гриша берет его сзади за шею, подает ему еще 3 копейки. Петь, чё? А может еще? 8-й стакан. Не, ну ты подумай, бесплатно ведь. Ну? Да не, ну. Ну, а? А? Оп. Ну ладно, давай. Вам же плохо будет. Моя вода. Хочешь выпить, так брось свои деньги. Он же лопнет. Не лопну. Да в него цистерна войдет, бесплатно ведь. Ой. Снова берет сзади за шею, подает еще 3 копейки. Ну, чё? Петька, еще? Давай завтра. Да? Да. Ну смотри. Ну? Замазано. Алло, алло, алло, алло. Не расплескай. Осторожно. Ну ладно, мне сегодня в ночь. Ты уж извини, что я тыкаю, ладно? В школе это другое дело, тут мы свои. Правда? Правда. Ну пока. Нестор идет по ночному городу. Леднёвы дома ужинают. Себя вести в культурном обществе. Ты кушай, кушай. Как ты сегодня с женщиной обращался? Ты же ударил в присутствии мужчины. А что же? Я своему ребенку по заднице не могу дать? Я уже не ребенок. Я давно молодая, интересная девушка. Что ты наварил? Каша с мясом. 2-й категории. Нелли, я же не могу тебя до старости с ложки кормить. Неудобно. Да вообще тебе пора понять, что в твои годы уже не бегают в школу. Твое присутствие меня шокирует. С этого дня я тебя запрещаю туда ходить. Выходит сосед по коммуналке Иван. Соседи, что за шум в благородном семействе? Нелька буянит. Влюбилась? Я? Знаем, знаем, знаем, знаем. В кого? В учителя нового. Нелли встает и уходит. Садится на кровать, берет гитару. Видал? А что за малый? Да что ты его слушаешь? Влюбилась. Подумаешь, маленький какой-то, невзрачный. Ага. Точно. Влюбилась. Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я привыкаю, я тебе рада. Ты не узнаешь, да и не надо. Ты не узнаешь, не поможешь. Что не сложилось, вместе не сложишь. Что не сложилось, вместе не сложишь. Кто ошибется, кто угадает. Разное счастье нам выпадает, часто простое кажется вздорным. Черный, белый, белый, черный. Иван садится на стул, задумался. часто простое кажется вздорным, черные белые, белые черные. Мужчины слушают. Черные белым, белое черным. Конец первой серии.